Трое суток и день, и ночь вся база только и жила ожиданием эпохального события. И вот этот великий день наконец настал. В 9 утра, когда я лихорадочно упаковывала в подарочную обертку коробку с набором антикварных медных кастрюль из терема Малюты Скуратова, о которых Синелицей давно мечтал, мы еще не знали, что этот день навсегда изменит нашу жизнь. В смысле, на какое-то время мы станем более рассудительными, бдительными и даже верующими. Правда, не очень надолго. Мы все собрались в спортзале, который заранее освободили от тренажеров, устраивая площадку для выступления циркачей. Наш повар с утра блаженно улыбался, будто предвкушая, что же такое ему предстоит увидеть, и наготавливал для всех разные вкусности, гоняя поварят палкой, как крепостных крестьян. Синелицей, разумеется, все давно знал, и даже сам, как я уже упоминала, дал согласие на приезд цирка. Но тоже делал вид, что не в курсе, потому что всем так интереснее. Есть интрига и волнующий драйв. Шеф еще с утра отправил за труппой Хекета, который по этому случаю со вчерашнего вечера ни капли машинного масла в дюзы не брал. А это уже показатель того, как ответственно старый звездолет относится к делу. Хотя была и более меркантильная причина. Это его доля в оплате цирка, так как он не мог и не хотел платить деньгами, которых у него сроду не задерживалось. Хотя на что мог тратить деньги одушевленный космический корабль? Для меня тайна за семью печатями, а он сам молчит. Но в тот роковой день даже трезвый Хекет почему-то никак не появлялся. Их полдня нет, а дорога туда-сюда час максимум. Что же там могло случиться? Кто-нибудь уже связывался с ними по рации? Приставала я к гоблинам из лаборатории, когда опоздание циркачей щелкнуло всего за час. «Да вроде клоун у них там заболел, и глава труппы срочно искал ему замену. Какой цирк без придурковатого приставалы?» К счастью, замена нашлась. Они уже садятся на борт, и минут через 40 должны быть здесь. Уф, хвала Аллаху! Только основное представление они будут давать завтра. Им нужно время, чтобы прорепетировать с этим новым артистом. «А, ну ладно». «Тогда, может, пока их ждем, вручим юбиляру свои подарки?» — предложила я. Все дружно согласились, и празднично наряженная толпа разношерстных обитателей базы строем направилась в столовую. «Вручаем подарки! Передайте дальше! Дарим подарки!» — шептали все, перепихиваясь локтями. Синелицей принял нас улыбчиво, с присущей ему скромностью, развалясь в кресле шефа, в окружении почетного караула из 6 проверенных поварят-упырят с половниками наголо. Из фойе потянулась длинная череда поздравляющих. Я влезла вне очереди и, сердечно чмокнув бывшего самоубийцу, торжественно вручила ему модную машинку для стрижки волос в носу. Он оценил, даже включил пожужжать. Кастрюли должен был подарить Алекс, типа как от нас двоих, а машинка лично от меня, чтобы помнил. Хоббиты несли всякую ерунду под маркой «Народные промыслы». Гномы надарили ему кучу кованных вещей и редкие минералы. Курьер-лепрехун притащил новый горшок для золота с одной монеткой на затравку. Шеф передал новые шерстяные носки своего размера. Он начальник, от него и такую мелочь престижно получить. А секретарша добавила кофейную пару и банку растворимого Нескафе. Синелицева все равно ничем не отравишь. Гоблины из лаборатории скинулись на заводную мышку. Кот вручил новенький будильник. Биоробот Стив с роботом-монахом Эльгаром внесли очередную авангардную скульптуру в виде полузатянутой петли, взмывшей над гранитным постаментом с надписью «Долгих лет тебе, дружище». Русалки из бассейна не смогли прийти, но передали сушеную воблу и пиво. Синелицей вытирал сентиментальные слезы и долго благодарил каждого. В общем, время, оставшееся до прибытия циркачей, пролетело довольно быстро. Все начинали нервничать. Запах еды слишком будоражил обоняние. Часы тикали, я начала постукивать каблучком. «Давайте уж садиться за стол», — ныл профессор. «Но они еще не приехали, невежливо будет», — устало отмахивалась я, хотя и сама давно проголодалась. «Да они будут здесь, как только вы усядетесь», — неожиданно поддержал Пусика юбиляр. «Старая английская примета. Как только кто-то возьмется за ложку, тут же припрутся нежданные гости». Я улыбнулась синелицему, которому приставали хоббиты якобы с поздравлениями. На самом деле они прикрывали товарищей, тырящих в это время из подарков за его спиной сладости из коробок. Он в ответ кивнул на огромную супницу остывшего бульона с фрикадельками, подмигнул мне и, встав, громко провозгласил, обращаясь к залу. «Спасибо, друзья! Столько подарков! Столько поздравлений! Столько радостных лиц я даже не ожидал! Мне очень приятно, правда. Теперь прошу всех за стол, знаю, вы этого давно ждете. Я тут приготовил угощение, надеюсь, вам понравится. И еще, а больше его уже никто и не слушал. Народ кинулся к столу, спеша занять лучшие места, расталкивая друг дружку. Но не успели все схватиться за столовые приборы, как старая поговорка сработала. В зал скромно вошла разношерстная цирковая братья. 6 гимнастов и гимнасток в блестящих трико, фокусник с цилиндром и белым кроликом под мышкой, рыжий клоун, атлет с надувными гирями, жонглер, крупная эквилибристка, 2 лилипута-близнеца, бородатая женщина и симпатичный шимпанзе во фрачных штанах с подтяжками. «Ну, что я говорил? Это же сущий кошмар во плоти!» — крикнул мне через головы кот, отхвативший себе лучшее место по левую руку от юбиляра, спихнув оттуда ушлого бобера. Тот не расстроился, а тут же подскочил к усевшемуся через 2 стула брондокрысу и устроил потасовку с ним за его место. Победила дружба! Наконец все успокоились, нашли, где усадить гостей из цирка, и некоторое время по залу разносился лишь стук ложек о тарелки и хлюпанье, с которым хоббиты пили бульон. Примерно на середине банкета, когда второе было съедено и поварята подали десерт, спустя пару-тройку нормальных тостов после 20 глупейших и пустых, циркачи начали вставать с мест. «Похоже, что пришла наша очередь поздравить именинника», сказал, чуть заикаясь и дрожа, их антрепренер. Вся труппа вылезла из-за столов и удалилась готовиться к представлению. Все-таки они были нормальные люди и не привыкли видеть вживую хоббитов и гномов, не говоря уж о настоящем грифоне в расшитом бисером лифчике и платочке с монетами на бедрах, при всех дарящем юбиляру танец живота. Хоббиты бесновались, подпрыгивая на стульчиках. «Ура, мартышка сейчас покажет! Это шимпанзе! Какое шимпанзе? Сам ты шимпанзе! Что мы шимпанзе не видели? А салют будет! Помнится, Гэндальф как жахнул! Пол деревни сожгло! Эх, и тут бы полбазы! Ну, хоть гномий квартал! Предложить фокуснику 2 конфеты, он что хочешь нам спалит! А может, просто мартышке спички дать? Она за бесплатно». «Боже, мы пригласили цирк. Как такое могло случиться? Я этого не переживу». «Мне прекрасно известно, кот терпеть не может цирк. По его словам, это символ анархии, а сам он сторонник порядка и дисциплины. Но на самом деле это потому, что цирк показывает дрессированных животных. Для Пусика это прямое оскорбление. Как-то я имела глупость купить ему диск с выступлениями кошек Куклачева. Профессор почти на 3 дня впал в депрессию. Даже шутки о том, что Куклачев вместо овсяных хлопьев на завтрак заливает себе молоком кошачий корм, не помогали.